Глава 21. Рэдисон снова кивнул. Неохотно разомкнул объятия. «Карета уже ждет. Проверим место, где исчез Артани». По спине пробежала дрожь от мысли, что в пылу погони мы что-то просмотрели, пропустили. «Где мы?» — я огляделась. «Я снял апартаменты», — отозвался Рэд, — «чтобы никто тебя не беспокоил». Улыбнувшись, я сжала его руку. Поднялась, разыскивая взглядом, где здесь ванная или туалет. «И все-таки удивительно, почему у тебя такая сильная связь с Артом», — пробормотал Рэдисон вслед. Остановившись, я обернулась к нему. В его взгляде мне почудилось неясное сожаление, и это было так странно после нашего жаркого поцелуя. «Ты жалеешь, что я его не настоящая мама?» Почему-то от этой мысли сделалось больнее, чем от мысли о женитьбе принца на Семире. Он отвел взгляд. «Ты любил ее?» Подалась я вперед, ощущая жгучую пустоту внутри. «Она была удивительной», — отозвался Ред, и в глазах столько всего промелькнуло. Так много хотелось спросить. «Была? Почему? Что стряслось?» Но Рэдисон почти неуловимо переменился, и я вдруг поняла, что это грань, за которую он никогда не пускает. Да и не до того сейчас. Главное — Арти. Кем бы ни была его настоящая мама, теперь он мой малыш и считает мамой меня. Кивнув, я поспешила в небольшую дверцу в боковой стене. Не ошиблась. Ванная, совмещенная с туалетом, находилась именно там, и я поскорее привела себя в порядок. Ред не раздевал меня, только сапоги да куртку снял. И просто безумно хотелось оказаться дома, где можно скинуть эти удобные, но уже поднадоевшие и так до конца и не подсохшие брюки. Расслабиться, отогреться. Но, похоже, в ближайшее время мне это не светит. Карета ждала внизу под специальным навесом, и я посочувствовала лошадкам, которые все это время мерзли на морозе, дожидаясь. Двое зомби, как и раньше, сидели впереди и позади. Вот кому дождь и мороз были совершенно нипочем. Мы поскорее забрались внутрь, и, отогревая пальцы паром изо рта, я с тоской думала об обогреве салона, как в наших автомобилях. Здесь оказалось просто невыносимо холодно. Обнаружив, что я начала дрожать, Ред пересел на скамью рядом и обнял меня. И понемногу холод отступил, позволяя согреться в объятиях принца. Какая разница, кто там был у него в прошлом и что не сложилось? За это я точно знаю, что на свою Семиру он никогда в жизни не смотрел с нежностью и любовью. Пока я витала в мыслях, в каких-то невразумительных далях, сама не зная, чего хочу от жизни и Рэдисона Айвера, карета затормозила. Один из зомби открыл дверь. Принц отпустил меня, спрыгнул прямо в снег, которого здесь, на открытой широкой улице, намело уже немало. Я бросила взгляд на лавку, где несколько часов назад приобрела злочастный костюм. Не в силах отделаться от мысли, что, если бы не это, Арт сейчас бы был с нами. Что Рэдисон не может не винить меня хотя бы подспудно. Разумеется, она была уже давно закрыта, окна не горели, даже на втором этаже, где, наверное, живет хозяин. «Он отослал твои вещи во дворец», — произнес принц, проследив за моим взглядом. «Да, хорошо», — я закусила губу. «Конечно, хорошо, хотя, если подумать, как бы он рискнул не отослать? Прикарманить платье няни принца?» Но сердце все равно сжималось от мыслей, что из-за дурацкого платья. «Эх!» «Можешь не вылезать, я быстро», — произнес Ред, доставая из кармана тонкую спицу, согнутую, пожалуй, в пропорциях золотого сечения, если меня не обманывал глазомер. Положил ее на руку, и кончик вдруг вспыхнул красным, повел его куда-то. Поежившись, я прикрыла дверь и не стала высовываться дальше. Все равно видно плохо, холодно, и пусть сам потом расскажет. Я даже не представляла, что искать. Реда не было долго, минут 20. Я уже отсидела себе всю пятую точку, вымерзла хуже мамонта и начала нервничать. Впрочем, за окном то и дело мелькал его огонек, фигура, и я успокаивала себя. Наконец принц заскочил обратно, разогревая красные от мороза пальцы. «Ну что?» — вскинулась я навстречу. Взгляд Реда оказался мрачным, и зеленая радужка снова начала заполнять глаза, исходя мерцающим светом. «Похоже, был портал. Мне нужны мои инструменты, чтобы сказать точнее, и, возможно, отследить, куда его открыли». «Неужели прямо тут, возле кареты?» Карета тронулась, кони медленно пробирались по нарастающим сугробам. «Похоже на то», — хмуро отозвался Ред. «Но как?» — недоумевала я. Однако он промолчал, отвернулся. На этот раз я пересела к нему, положила руки поверх его ледяных. «Не вини себя», — пробормотала тихо. «Похоже, это давно готовилось. Мы найдем Артика. Я обещала ему. Он ждет». Ред лишь кивнул, и я тоже не стала ничего добавлять. Карета медленно выехала из города. Ветер приутих, но снег продолжал валить. За деревьями разгорались первые рассветные лучи. Казалось, сейчас мы добирались в два, а то и в три раза дольше, чем туда. Но маячивший вдалеке замок наконец приблизился. Мы въехали в ворота, однако направились не по центральной подъездной аллее, а в обход, к конюшням. «Отдохни немного, Дина», — проговорил Ред, подавая руку. «Мне нужно осмотреть лошадей». «У тебя конюхов нет?» — удивилась я. «Лошади долго пробыли на морозе. Может потребоваться лечение». «Лечение некроманта? Или он задумал что-то?» «Ред, пожалуйста, только не уезжай без меня». Я ухватила за него, заглядывая в глаза. «Еще решит оставить меня в безопасности. Захочет сам справиться». «Не уеду», — улыбнулся принц, сжав мои руки. «Иди, не бойся, слуги тебя не тронут. Поспи, а с самого утра отправимся по следу. Я соберу все, что может пригодиться. Здесь есть проход прямо из конюшен», — указал он рукой. Кивнув, я поспешила по широкому каменному переходу в дом. И только там, наконец-то, ощутила тепло. Дом хорошо протапливался, весь холод и ветер оставались за окнами. Я понимала, что нам нужна эта небольшая передышка, тем более, что Арта, кажется, никто не обижает. Значит, необходимо тщательно подготовиться и со свежими силами броситься по следу, так чтобы паршивцы и опомниться не успели. А еще тут умопомрачительно пахло едой. Похоже, хозяин издалека передал распоряжение приготовить к нашему приезду. Поднявшись по лестнице, я на миг зависла и решительно свернула к комнате Марта. В коридорах было пусто, по-прежнему горели свечи. Я даже подошла рассмотреть, они тоже не оплывали. Магия, не иначе. Не успела войти и снять куртку с сапогами, как Жатта принесла целый поднос, уставленный горячими блюдами. Будь она живой, мы, наверное, обнимались бы и плакали, и говорили о нашем малыше. Но зомби лишь исполняли волю хозяина, не испытывая эмоций. Ну или никак их не проявляя. Поэтому я лишь сама прошла в игровую и, глотая слезы его карандашами, попыталась нарисовать чертову тумбу, которая буквально въелась в мою память. После наскоро помылась. Платье действительно обнаружилось здесь же, в красивой коробке на кресле, как и накидка с муфтой и шляпой. И даже пышные панталоны. Муфту я, пожалуй, завтра возьму. Перчаток очень не хватает. По традиции развесила костюм сушиться на камин, забралась в теплую постель, водрузив поднос на колени. Комнаты Арти не запирались изнутри, и я подсознательно ожидала, что сейчас появится Ред. Уставший и голодный. Нужно же ему поужинать, поспать. Понимала, у него есть невеста, и ждать его вряд ли имеет смысл. И все равно ждала. И с этими мыслями заснула, настраиваясь на то, что с самого утра он придет за мной, и мы помчимся вызволять Артани, мечтая еще хоть ненадолго увидеться во сне с малышом. Однако с самого утра пришел не Редисон. С самого утра все страшным образом переменилось.